Я кивнул и сказал, что-то я устал после этого, больше сегодня не будет занятий. Услышав мои слова, Онигири-сенсей задумался, после чего сказал, нет, приходите завтра в то же время, вы уже выполнили норму за день, если продолжите в том же духе, то к концу недели, точно пройдете испытание. Когда он закончил, я кивнул ему и пошел на выход. В этот же момент, на меня обратили внимание все участники, и от многих я почувствовал эмоцию зависти. Наплевав на них, я вышел из Колизея и направился в медицинский корпус. Дойдя до него, я подошел к девушке за стойкой регистрации и спросил, «Не знаете, в какой палате лежит Андрас Сизахард?» Девушка оторвалась от чтения чего-то на планшете и сказала, «Андрас Сизахард только что была прооперирована, и сейчас к ней запрещено пускать посетителей. О подробностях вы можете узнать у лечащего врача. Хотите, я его позову?» Услышав ее слова, у меня появилась надежда, что еще не все потеряно. Поэтому я ответил девушке за стойкой регистрации. «Да пожалуйста, позовите его». Девушка кивнула, нажала какие-то кнопки на экране и улыбнулась мне, со словами. «Присядьте пока на скамейку и подождите прихода врача». Он сказал, что скоро будет. Я кивнул и сказал, «Спасибо вам». Она ответила, «Ни за что, это моя работа». После ее слов я слегка поклонился ей и подошел к ближайшей скамейке, усевшись на нее, я погрузился в свои мысли. «А так это вы». Это высказывание вывело меня из моих дум. Открыв глаза и посмотрев на его источник, я увидел того самого врача, которого встретил на выходе с тренировочного поля. Я кивнул ему и спросил, вставая, «Доктор, как она?» Доктор вздохнул, подошел ко мне и сказал, «Мы прооперировали ее, однако она не сможет участвовать в боях, как минимум еще неделю, если очень повезет, в легких столкновениях, она сможет участвовать, однако, если вдруг произойдет что-то неожиданное и ей придется драться с кем-то насмерть, ее рана откроется, и она может умереть, шансы, что она поправится к испытанию 50 на 50. Я вздохнул, я ожидал такой исход. Я спросил у доктора, сколько я вам должен. Он удивился и спросил, чем вы? Я ответил, операция и лечение явно не бесплатные, так сколько я вам должен? Доктор ошарашенно на меня посмотрел и дрожащим голосом спросил, вы хотите заплатить за лечение этой девушки? Мы уже взяли половину платы с ее кошелька. Я перебил его словами, доктор, давайте без этих игр, скажите прямо, сколько я вам должно полностью за операцию. Услышав меня, доктор вздохнул и ответил, 5000 кредитов, однако, мы уже взяли 3000 кредитов у пациентки, получается осталось еще 2000 кредитов. Услышав это, я кивнул и сказал, тогда прошу, дайте мне оплатить расходы. Врач кивнул, достал какой-то планшет и сказал, вот пожалуйста. С этими словами он протянул мне планшет. Я провел рукой над планшетом и сказал, денежный режим. На экране планшета высветилась зеленая надпись. После этого, врач убрал планшет и сказал, если вы захотите посетить пациентку, то вам придется подождать пару дней, оставьте мне свои контакты и я свяжусь с вами, когда она очнется. Я кивнул и мы обменялись контактами, после чего, врач попрощался со мной. До встречи, молодой человек. Вы поступили правильно, и ушел куда-то по своим делам. Я встал, размял свои кости, и призвал часы. На их экране был остаток денег, а именно 3320 кредитов. Этого хватит на 3 дня аренды поля. Может, мне стоит устроить тотализатор? Что ж, это хорошая идея, нужно посоветоваться с Куном. Он больше меня знает об этом мире, так что его помощь будет неоценима. Да, и так, мы сможем избавиться от соперников. С этими мыслями я отправился искать Куна. В первую очередь, я отправился к нему в комнату, однако там никого не было, а комната была закрыта. Тогда я отправился в кафетерий, и не прогадал, Кун действительно был там, а рядом с ним был Рак. Мысленно обрадовавшись, я подошел к ним как ни в чем не бывало, и хотел было уже открыть рот, как меня перебил Кун, словами, «Рэйвен, надо поговорить». Я кивнул, а Кун встал со своего места. Похоже, он как раз-таки закончил обедать и сказал мне, следуй за мной. Сделав шаг, он остановился и добавил, повернув голову, Крока, ты тоже. Рак возмутился, еще не доел, синяя черепашка, что тебе нужно? Кун вздохнула и сказал, просто следуйте за мной, это важно. Я кивнул и пошел за Куном, Рак же, опустошив свои тарелки, крикнул, подождите меня, черепашки. Так мы и следовали за Куном. Кун привел нас на гигантский балкон, где были столы с зонтиками, закрывающими от искусственного солнца. Перед нами же было бесконечно голубое небо, а мы словно находились в летающем городе, хотя, отчасти, так оно и было. Мы уселись за один из таких столов, и я спросил у Куна: «Так чего ты хотел? Ты был крайне серьезен». Кун серьезно посмотрел на меня и сказал: «Нам нужно избавляться от соперников. Чтобы пройти испытание, кого-то придется победить». Услышав его слова, я произнес: «Меня как раз есть идея насчет этого». Кун удивленно на меня посмотрел и сказал: «Выкладывай». Я кивнул и стал рассказывать свой план. «Скажи, что больше всего любит богачи», — Кун ответил, не раздумывая: «Деньги и зрелищ». Я кивнул и сказал: «Верно. Так вот, моя идея в том, чтобы дать им эти зрелища, проще говоря, на время этого испытания, то есть на оставшиеся 6 дней, мы арендуем тренировочное поле и будем проводить бои, однако, драться буду я с другими участниками за каждую победу на домной, или если кто-то продержится 3 минуты, они получат денежный приз в 500 кредитов. При этом, мы будем принимать ставки, и во время боев не будет никаких правил. Если кто-то погибнет, то такова судьба, мы не будем нести за это ответственность». Услышав мои слова, Кун задумался, а Рак возразил: «Ты в своем уме, черная черепашка, как это будешь драться только ты, про?» Но его перебил Кун словами: «Заткнись, Крока. Рейвен дело говорит, ты большой и страшный, однако способности Рейвена никто не видел, так что его не будут бояться изначально, и это станет их ошибкой. Особенно это верно, если противник гораздо крупнее и выглядит мощнее, чем Рейвен. Однако с тобой ситуация поменяется, тебя не считают слабым, а значит и драться с тобой не будут». Услышав его слова, Рак хотел был возразить, но, фыркнув носом, отвернулся. Кун повернул голову ко мне и спросил, смотря серьезным взглядом своих синих очей на меня: «Ты уверен, что справишься с этим?» Услышав его слова, которые так и были пропитаны беспокойством, я сказал: «Да, уверен в своих силах, к тому же я не уйду с арены, пока противников не останется». Услышав это, Кун ударил по столу и крикнул: «Ты в своем уме? Как это ты не уйдешь? Ты хочешь сказать, что будешь сражаться без отдыха?» Я кивнул и ответил: «Да, уверен, я справлюсь с этим». Кун выдохнул, покачал головой и сказал: «Ладно, организационные моменты я беру на себя, от тебя требуется лишь побеждать. Однако, я хочу кое-что добавить: за участие в битве участник должен заплатить 250 кредитов за вход, тогда получится за выигрыш он удвоит сумму, однако участвовать можно бесконечное количество раз, но плату в 250 кредитов нужно вносить за каждое участие, то есть если участник выиграл или проиграл, заплатив еще раз 250 кредитов, участник сможет участвовать заново». Я кивнул и сказал: «Арендую арену на 3 дня, у меня больше нет кредитов, и я с нее не уйду до тех пор, пока не закончится на тотализатор». Кун кивнул и сказал: «Это хорошая мысль, тогда никто не сможет проводить свои тренировки на ней». Он встал и сказал: «Крока, пойдем, поможешь мне, будем притворять наш план в жизнь». Рак посмотрел на него как на идиота и сказал: «С тебя мешок шоколадок, синяя черепашка». Услышав его, Кун усмехнулся и сказал с улыбочкой: «Хай-хай, Крока, пошли уже». После своих слов, Кун пошел на выход с руками в карманах, а Рак недовольно бурчал и плелся за ним. Я же вздохнул: «Посмотрим, к чему это приведет». С этими мыслями я также встал, полюбовался видом и отправился на тренировочное поле. Дойдя до поля, я дождался конца аренды, которую заплатил Андрасси, и переарендовал поле под себя на 3 дня, после чего я начал свою дьявольскую тренировку с мыслями: «Так как мне не нужно есть или спать, я могу здесь проводить ход сутки, так почему бы не потратить их для тренировки?» Я мысленно отдал команду системе: «Покажи мне характеристики ловкости, силы и скорости в числах». Увидев эти числа, я вздохнул и на полной скорости начал свой адский марафон. Время пролетело быстро. На следующий день, когда я возвращался после тренировки Шинсуса Нигири-сенсеем, у меня отвалилась челюсть. Перед тренировочным полем столпилась целая куча народа. Похоже, здесь были абсолютно все, и они крайне хищно смотрели на меня, а кто-то и вовсе облизывался. «Что твою мать?» — им сказал Кун. «Так успокойся. Для тебя они кусок пирога, тебе незачем обращать на них вниманием, просто иди к Куну». Я прошел сквозь эту гигантскую толпу напрямую к Куну, он увидел меня, ехидно улыбнулся и сказал: «Ты уже здесь, ну как тебе?» Я еще раз огляделся и со вздохом сказал: «Как ты это сделал?» Тут же почти все, кроме тех, хотя нет, даже они пришли. В этот момент я посмотрел на команду Хацу, Лауре. Кун усмехнулся и сказал: «Ты же хотел шоу, давай иди на арену, ты не поверишь, сколько желающих начистить тебе морду выстроились в очередь». Услышав его слова, я спросил: «Сколько же?» Кун снова усмехнулся, похлопал мне по плечу и сказал шепотом мне на ухо: 50. Потом он шлепнул меня по спине, подталкивая ко входу, и сказал: «Удачи». Я кивнул и зашел на арену, становясь в ее центр. На входе стояла та самая баба с посохом, который ей позволяет контролировать Шинсу. Кажется, ее зовут Разиль. Это очень красивая девушка с голубыми глазами, пышной грудью и длинными светлыми волосами, подколотыми с левой стороны розовой заколкой. Также на ней надето розовое платье, а в руках розовый жезл, оружие для манипуляции Шинсу. Я произнес: «Разрешить вход». Эта девка вальяжно прошла к центру арены и сказала: «Еще не поздно сдаться, ты слишком слаб, чтобы одолеть великую меня». Я проигнорировал ее слова и сказал: «Начать отсчет». Механический голос тут же произнес: 3. Баба никак не могла уняться и продолжала кричать: «Эй, ты меня вообще слышал?» Механический голос продолжил: 2. Баба также не могла уняться: «Ты смеешь меня игнорировать?» Вдруг механический голос произнес: 1. И у бабы вздулись вены, с криком: «Не вини меня в своей смерти!» Она направила на меня посох. Я же просто поднял руку, моментально создал водяной шар у себя в руке и выстрельнул лучом божественной воды ей в лоб. Луч попал точно в цель, вырубая эту надоедливую особу, практически сразу, с криком: «Это невозможно!» Она потеряла сознание. Я посмотрел на гигантскую очередь и сказал: «Следующий». В этот раз на арену зашел низкий паренек с красным мечом-палкой в руке. Он высокомерно прошел к середине арены и сказал: «Мое имя Дедди Конча, и я тот, кто уничтожит тебя и весь ваш цирк». Дедди Конча – это очень низкий, светлокожий парень, который выглядит как человек, но имеет явные отличия другой расы – красные рога на затылке. У него растрепанные, черные волосы, явно выраженные брови и черные глаза. Я проигнорировал его и сказал: «Начать отсчет». Дедди произнес: «Ты слишком самоуверен». Больше он ничего не сказал, и механический голос начал отсчет: 3, 2, 1. Дедди тут же рванул с места, быстро приближаясь ко мне. Я поднял руку, выстреливая лучами воды в этого парня, однако он спокойно уклонялся от них, постоянно отпрыгивая. Тогда я решил пойти на хитрость. Я увеличил свое восприятие, и мир замедлился. Затем я выстрельнул лучом прямо в этого парня. Луч быстро приближался к нему, и в момент, когда он почти уклонился, я размножил луч на множество лучей поменьше. Они ударили во все возможные места его уклонения, в итоге два из них пробили его ноги, заставляя парня упасть, выронив свою палку-меч. Я поднял руку, направляя на его голову, и вдруг услышал его голос: «Еще не проиграл, давай же стреляй, чего ты ждешь?» Он поднял голову, смотря прямо на меня резким взглядом, пытаясь встать на ноги, однако все его попытки были тщетны. Я, не проявляя и капельки жалости, выстрельнул в него мощным лучом воды, попав прямо в переносицу, заставляя парня окончательно потерять сознание. Как и предыдущую особу, парня быстро вынесли за пределы арены, и на арену зашел следующий претендент. Следующий претендент выглядел как обычный мужчина. У него были каштановые волосы и карие глаза. Он был одет в синюю футболку и черные шорты. Я не запомнил его имя, однако в руках у него было почти двухметровое копье. Он молча прошел в середину арены, не произнеся и слова. Я же не горел желания с ним говорить, поэтому произнес: «Начать отсчет». Механический голос тут же начал обратный отсчет: 3, 2. И в тот момент, когда он должен был сказать 1, мужчина заговорил: «Меня зовут Эрик Бион. Запомните мое имя». Как только он закончил, механический голос произнес: 1. Эрик тут же рванул с места, размахивая своим копьем как лопасти вертолета. Я принялся обстреливать его водными лучами, однако Эрик запросто их отбивал, приближаясь все ближе и ближе ко мне. И вот, когда он был уже на расстоянии подходящей для атаки меня в ближнем бою, он усмехнулся со словами: «Вот и все, умри». Он начал быструю атаку своим копьем. Увидев это, я приподнял уголки губ в усмешке и, подстраиваясь под его атаку, с легкостью уклонился от каждого удара. Оказавшись прямо возле него, я произвел всего один удар в солнечное сплетение. Ноги Эрика тут же подкосились, копье выпало из его рук, и падая на колени с закатившимися глазами, он сказал: «НМ может быть». Я посмотрел на оставшуюся толпу и сказал: «Следующий». Эрика тут же вынесли с поля, а на арену зашел следующий претендент, и тут же крикнул: «Слушайте все, первый император, завалю этого мелкого пиздюка своими кулаками». Он высокомерно прошел в середину поля и сказал, смотря на меня как на говно: «Лучше беги пока цел». К слову, выглядел он как огромный, темнокожий, четырехглазый человек без волос. Он был одет в белую рубашку с коротким рукавом с фиолетовым воротником. Оружия у него не было, однако его руки светились странной энергией. Я усмехнулся, на что он обратил внимание и крикнул: «Над чем смеешься, шкет?» Я ответил ему: «Над твоей тупостью, ладно, в бою увидим». Четырехглазый разозлился и крикнул: «Ты не жилец, я тебя в асфальт закатаю, паскуда». У меня не было настроения с ним спорить, и я сказал: «Начать отсчет». Механический голос уже привычно для меня начал обратный отсчет: 3, 2. На последнем четырехглазый крикнул: «Молись, паскуда». Механический голос закончил отсчет: 1. Здоровяк, как только услышал это, сразу рванул ко мне, оставляя за собой облако пыли. Я спокойно шел в его сторону, не потрудившись даже запустить в него пару лучей воды. И вот через некоторое время, с криком «Умри!», он наносит мне в прыжке удар усиленным кулаком в голову. Мои губы приподнялись в усмешке, и я с легкостью поймал его кулак. За мной взметнулась пыль с земли, от силы его удара, а также словно покров ветра, взрывная волна подняла мои волосы. После чего, я, удерживая его тело в воздухе, спросил: «Что ты там говорил, в асфальт закатаешь? Что это мысль?» Закончив это предложение, я раздавил его кулак, заставляя его закричать от боли, и резким движением руки буквально вдолбил его в землю, создавая массивный кратер, поднимая гигантское облако пыли. Когда пыль осела, зрители на трибунах завопили, они увидели абсолютно невредимого меня, исплющенного, с разбитым телом здоровяка, под моей ногой. Он был еще жив, однако его судьба уже была предопределена. Я убрал ногу с его головы и резким взглядом посмотрел на толпу желающих, что хотели сразиться со мной, после чего очень громко произнес: «Если вы считали меня слабым, вы глубоко ошиблись. Подобных высокомерных ублюдков я давлю без пощады. Помните, переступив арену, пути назад нет, будьте готовы пострадать или умереть. Если же вы вдруг испугались за свою жизнь, кредиты за взнос мы вам не вернем, однако, вы можете идти, мы никого не держим насильно». Мгновенно, все кроме одного желающего испарились. Из 47 оставшихся претендентов, остался всего один. Это был крепкий мужчина с белыми волосами. В руках он держал что-то типа меча, на самом деле это была странная черная палка, без рукояти, но при этом у нее было лезвие как у катаны, так что это можно было назвать мечом. Увидев этого мужчину, я похлопал в ладоши и сказал: «Из 47 оставшихся, один ты не струсил, вижу, ты мечник». «Да». Парень как раз дошел до середины поля и кивнул. Увидев кивок, я продолжил говорить: «Тогда, назови свое имя, и сразимся как мечники». Услышав мои слова, парень удивленно уставился на меня с вопросом во взгляде, мол, что ты несешь, у тебя даже меча нет. Я же в этот момент рассеял его сомнения, мысленно призвав кисороги, которая тут же оказалась в моей руке. Заметив в моей руке прекрасный черно-белый меч, парень слегка поклонился и сказал: «Деслион, я пришел отомстить за принцессу Андрасси Захард. Приготовься к смерти». Его команда поддерживала его, меня же поддерживали Кун, Хацу, Рак, Лису. Она кфыркала носом, Хо сгорал от зависти, Сирена что-то хомячила, а Лаури спокойно спал. К тому же я увидел одну ненавидимую мной особу, Рахиль. Она сидела так, чтобы ее не было видно, надев капюшон на голову, и хомячила яблоки. Мысленно подумав о том, что скоро эта гнида сгинет в бездне отчаяния, я повернул голову к Леону и сказал: «Не знаю, как ты узнал об этом, однако, да будет так. Этот поединок закончится, когда один из нас умрет». Сказав эти слова, я произнес: «Начать отсчет». Тут же, повинуясь моей воле, механический голос произнес: 3. Я спокойно стоял, а Леон встал в стойку для быстрого перемещения с мечом. 2. Я спокойно стоял, а Леон приготовился сделать рывок в мою сторону. 1. Леон тут же рванул в мою сторону. Пока он несся ко мне сломя голову, я встал в стойку баттадзюцу, японская техника обнажения меча и последующего нанесения удара. Однако, не думаю, что это можно так назвать, так как у кисороги нету ножен. Вдруг, время замедлилось, Мое восприятие вопило от тревоги, это вывело меня из этих мыслей, и я тут же нанес смертельный удар, и словно существуют ножны, убрал меч в них, мысленно заставляя Кисараги вернуться. Арена погрузилась в мертвую тишину. На глазах у всех зрителей, Леон вдруг остановился, из его груди фонтаном брызнула кровь, однако, на меня не попала даже одна капля, словно невидимая сила защищала меня от нее. Его клинок оказался разрублен посередине, и вместе с отрубленной рукой, из которой фонтаном брызгала кровь, упал на землю, до сих пор сжимаемый отрубленной рукой за рукоять. Леон неверующе смотрел на меня и произнеся «Я прыг». Он упал наземь, лицом к земле. Земля обогрелась кровью и толпа взревела на трибунах. Я, не обращая на них внимания, сказал: «Все, проваливайте. Даю вам 30 секунд, или я начну резню и никто больше не покинет эту арену. На сегодня шоу закончено». Словно взбешенное гнездо шершни, зрители стали убегать, а я направился к Куну. Когда я добрался до него, никого из толпы не осталось. Попрощавшись со всеми знакомыми, кроме Рака и Куна, я спросил у Куна, сколько мы заработали за этот день. Кун похлопал меня по плечу и сказал: 12500 из-за взноса и 22400 из-за ставки. Вообще мы заработали около 50к, однако Лису и Хацу поставили на тебя каждый раз, тем самым выиграли около 16к. Я довольно кивнул, и Кун, радостно улыбаясь, сказал: «Вот твоя доля». С этими словами он перечислил мне 15к, а потом перечислил 10 к Раку. Рак довольно кивнул, видимо, представляя, сколько шоколадок можно на это купить, и сказал: «Пойду спать, черепашки, синяя черепашка, ты тоже догоняй». Он повернулся и пошел на выход. Я же повернулся к Куну и сказал: «Ты тоже иди, я буду тренироваться до завтрашней тренировки Шинсу». Кун кивнул, беспокойно сказав: «Не перенапрягайся». Он отправился вслед за Раком. Я же, оплатив аренду еще за 3 дня, мысленно сказал системе: «Покажи характеристики силы, ловкости и скорости в числах». Хо, сейчас я уже на уровне +++D++++-100, до офицеров Б ранга рукой подать. С мыслями о том, что уже скоро испытание прятки, где я наконец-то проявлю свою силу, я вздохнул, моментально оказался на краю тренировочного поля и начал свой адский марафон тренировок. Часть 46. Примечание к части. Очередная глава подошла к концу. Уровень сил ГГ сейчас B+ на физическом уровне. Используя разные слияния A+, DS и S+, ему еще очень далеко, нужно найти способ развить эти способности. Сразу скажу, таких всего 3 способа. Думайте сами, 2 из них я озвучил в конце главы, но их 99,9 не будет в этом мире. Ладно, все это далеко. А какие мысли у вас, что будет в следующей главе? Ответ пишите в комментариях. Ну, а на сегодня, я прощаюсь с вами, до послезавтра. Всем приятного чтения. Я сделал группу в ВК для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Таким темпом минуло 4 дня. Все это время я провел в поединках и тренировках, однако уже на следующий день я столкнулся с проблемой. Мои характеристики больше не растут, после того, как я достиг значений в 200 очков характеристик силы, ловкости и скорости. Мой физический уровень сейчас на B-ранге, хотя это спорно, если у +++D++++ ранговый Андросси 200 очков характеристик, то у Б-ранговых офицеров порядка 300-400, но все-таки, мое мастерство повыше, чем у Андросси. Это доказывает и ее ранение, которое она получила при спарринге со мной. Однако если я использую всю свою мощь сферы стихии, то, отрубившись, вполне смогу убить А+-рангового, ну или хотя бы серьезно ранить. Когда я спросил у системы, почему я не могу дальше улучшать свои характеристики, она ответила: «Ты достиг предела смертного тела». Меня это нисколько не удивило, однако хотелось бы узнать подробнее, поэтому я спросил, что это значит, на что она фыркнула и сказала: «Догадайся». Потом она добавила: «Ты поймешь это когда-нибудь, а пока использую сферу стихии для сравнения с чита». Тогда я поменял стратегию и покончил с физическими тренировками. Я начал тренироваться с использованием сферы стихии, Но и тут были свои проблемы, а именно, мне доступны лишь 5 основных стихий из мира Наруто. Огонь, вода, ветер, земля, молния, ни о каких макутанах или стихии магнетизма и лавы речи не идет. Банально, я не могу получить нужный элемент при слиянии элементов, я пробовал, однако ни лед, ни лава, ни магнетизм, а даже просто пар, и то не получался. Вернее, сам пар и лед получались, но контролировать я их по какой-то причине не мог, мне словно что-то мешало. А когда я пытался взять над ними контроль, меня пронзала такая невыносимая боль во всем теле, что я сразу терял равновесие и падал на колени. Хорошо хоть сила слияния при мне, однако и здесь есть свои минусы. Сила слияния понижена на 50, то есть, при слиянии с молнией, я получаю прирост не плюс 1000, а всего плюс 500, в итоге мой максимальный показатель скорости, это 700 очков характеристик. То же самое касается и других стихий. Однако это никак не затронуло воду. Оно и понятно, ведь основной элемент, который используется в башне, это вода, а именно божественная вода, Шинсу. Но, кроме как превращаться в воду и перемещаться таким образом, я больше ничего особо-то и не могу, так я думал до вчерашнего поединка. Оказывается, вода потеряла почти все свои ограничения, которые были наложены на меня в мирах ДХД. Наруто и Блич. Единственное, я не могу вызвать абсолютно водное измерение, но область воды, которая является водным куполом, в которой нет ничего кроме воды, а также контроль любой жидкости, мне вполне подвластен. Это я понял буквально вчера, в битве с неизвестным мне человеком с копьем, который был высоким широкоплечим парнем с каштановыми волосами и темными глазами. Он носил одежду с логотипом второго этажа, а также был невыносимо высокомерным. Он орудовал красным копьем, и когда он приблизился ко мне, я зарядил в него мощный водный заряд. Парень отлетел от столкновения с моим зарядом, прокопав с собой землю, а я тем временем ощутил некоторую связь, что была еле уловима. Сконцентрировавшись на этом ощущении, я понял, что она исходила от того парня. Когда я попытался связаться с этой еле уловимой связью, я получил контроль над его телом. Этого не заметили зрители. Однако я сразу это понял. Его тело на 80 состоит из воды, а я когда-то давно получил способность контролировать любую жидкость, и вот, эта способность наконец-то проявилась, вернее наконец-то была разблокирована. Хотя, вероятно, она уже с самого начала моего пребывания в этом мире, или даже в моем домене, или в моем мире, уже была разблокирована, а я просто не обращал на это внимания. Осознав это, я попытался мысленно контролировать его тело. И как я выяснил, я вполне на это способен. Я захотел, чтобы его рука немного дернулась, и так и произошло. Увидев это, я закрыл глаза и сконцентрировался на всех окружающих жидкостях. Как я и думал, буквально на каждом шагу, меня ожидала влага, она была везде, и это была влажность воздуха, которая была полностью мне подвластна. Однако помимо этой влаги, которая входила в состав воздуха, вокруг меня, также были и другие, более крупные источники влаги, это были зрители, которые наблюдали за этим поединком. Я мысленно обрадовался этому, но успокоившись, я сконцентрировался на том парне-копейщике и направил его кровь в мозг. Парень как раз пытался подняться, но вдруг упал, потеряв сознание. Тогда я открыл для себя новый, до сих пор неизведанный путь. Однако, когда я уже хотел со спокойной совестью отдохнуть, меня пронзила невероятная боль, она не была физической, скорее душевной, я тут же упал на колени, тяжело дыша. Боль продлилась лишь некоторое время, и быстро прошла, но мне этого хватило, чтобы понять, что даже у этой способности есть ограничения, а последствия злоупотребления этой способностью чревато болью, сравнимой с той, которую я испытал при поглощении осколка из мира ДХД. При этом, я не сделал чего-то сверхъестественного, я всего лишь двинул его рукой, а потом направил его кровь в его мозг, заставив тем самым потерять сознание от перегрузки каналов головного мозга. Однако, даже это мизерное действие влечет за собой такие страшные последствия. Виной тому, скорее всего, тот инородный элемент в сфере стихий. Зато, теперь я точно осознал, как офицеры могли останавливать тела противников при контакте с их шинсу, просто их шинсу попадало в тело противника, блокируя любое движение тела. Что ж, на этом мои беды не закончились. Огонь потерял свою былую мощь, он может расплавить сталь, однако материал, из которого сделана арена или этот энергетический щит ему не подвластен, так что слияние с огнем не очень-то и полезно. Если бы он был в полную мощь, то он скорее всего смог бы справиться с этим материалом. Но, почему-то у меня такое чувство, что этот материал вообще игнорирует огонь, как будто он сильнее огня. Может ли быть такое, что этот материал создан из воды, из большой концентрации воды по неизвестной мне технологии? Кто бы это ни создал, он безусловно гений. С ветром дела обстоят неплохо, я также становлюсь легким как пушинкой, и способен планировать в воздухе, уклоняясь от атак, однако на этом все. Не летать, не вызвать абсолютную область ветра, я не могу. С землей дела обстоят еще хуже. Во-первых, радиус контроля уменьшен. Если раньше я мог контролировать землю в радиусе вокруг себя в моем поле зрения, то теперь я лишь могу контролировать землю в радиусе 10 нолиметрах от себя, однако сам контроль гораздо хуже. Я не могу, например, взять и моментально превратить землю в камень, на это требуется как минимум 3-5 секунд, зависимо от области, на которую применяется эта способность. Аналогично с камнем, я не могу превратить его обратно моментально в грязь, на это также нужно 3-5 секунд. При слиянии с землей повышается прочность моего тела, однако и у этого есть ограничение. Прочность тела увеличивается, добавляя к ней 50 от прочности камня, если быть уж совсем точным, то скалы. Все эти ограничения связаны с инородным элементом в сфере стихии. Не знаю, что это за элемент, однако он не позволяет мне контролировать стихии как я хочу, а также не позволяет провести слияние стихий, которые будут подвластны мне, зато он позволяет сделать невозможные явления. Например, то, что я сделал в битве за корону, а именно огненную воду. Это вода, но в то же время она является огнем. Какие принципы за этим стоят, я так и не выяснил, зато понял, что у этой огненной воды есть огромный потенциал. Она имеет температуру, сравнимую со слиянием с огнем, но при этом форму воды, и почему она не превращается в пар, это для меня главная загадка, но если опустить подробности, то если я поймаю в эту водную тюрьму кого-то, то он превратится в пепел и смешается с этой водой. Поскольку это все же больше вода, нежели огонь, я могу свободно ее контролировать. Однако обратный эффект в прошлый раз заставил меня потерять сознание, но система обещала, что при использовании того же объема, как в тот раз, я больше не потеряю сознание, но будет больно. Итак, подводя итог, я могу сделать вывод, что сейчас у меня есть несколько направлений, по которым можно идти. Во-первых, из-за отсутствия чакры, если я использую слияние с молнией, я не могу в этот момент контролировать другие стихии, аналогично и с другими стихиями. Все это связано также и с инородным элементом, и пока я не выясню, как нивелировать его эффект, или хотя бы не узнаю, что это такое, я по-прежнему не смогу контролировать несколько стихий сразу, даже имея сферу стихии. Во-вторых, я могу сделать упор на контроле воды и стать магом крови, как в мультфильме «Аватар». Перспективная способность, однако отдача от нее болезненная, то есть буквально у меня будет секунд 10, чтобы избавиться от всех врагов, но не исключено, что, если я использую эту способность массово, у меня и секунды на это не будет. Ну и наконец, в-третьих, мне нужно найти способ увеличить мои характеристики. Я уже побеждал противников с более высокими характеристиками, но тот же Урик Мазина гораздо сильнее. Он занимает 4-е место в рейтинге, его уровень сил где-то S+. Однако есть еще более сильные, и если Урика я еще смогу сделать другом, то с Энрю, Захардом, а также с Фантоминумом, это не пройдет. Характеристики Урика должны быть около 1000, может выше. Из того, что мне известно, он способен перемещаться на 50 метров мгновенно, а также владеет пространственным искажением. Про остальных мне мало известно, разве что Энрю способен контролировать аж 9000 домов Шинсу, возможно даже больше, а цвет божественной воды при этом красный. Фантоминум напал на дворец Захарда, перебил всех офицеров и ушел незамеченным. Однако он почему-то не убил ту девушку, что я встретил в самом начале, Юри Захард. Она единственная, кто его видел, при этом осталась живой. Все, что она сказала про него, так это то, что он был неряшлив. В любом случае, мне нужно найти способ связаться с Уриком и вступить в его организацию. Возможно, он даже научит чему-нибудь или расскажет мне что-нибудь интересное о мире за пределами башни, или о самой башне. Но, чтобы заслужить его уважение, чтобы он принял меня в свою организацию, мне нужно быть гораздо сильнее, а значит, мне нужно найти способ стать сильнее, преодолев предел в 200 очков характеристик. Если же мне надоест, я могу напрямую отправиться к осколку. Все-таки хранители есть на каждом этаже, кроме 43-го, там его убил Энрю. Вдруг, меня кто-то похлопал по плечу. Это меня вывело из моих раздумий, и я посмотрел на этого человека. Им оказался Хацу, а рядом с ними был Рак, Кун и Лису. Анак в этот раз не было, оно и к лучшему, конечно. Чем меньше обо мне знает, тем легче мне будет победить. Хацу вдруг сказал: «Рывен, сегодня день реванша, помнишь?» Услышав его слова, я сначала не понял, о чем он, но потом как воскликнул: «А-а-а, точно, прости», совсем вылетело из головы. После своих слов я повернулся к Раку и сказал ему: «Рак, после Хацу, мы можем тоже сразиться, ты же хотел этого, верно?» Рак вдруг побледнел и сказал, отнекиваясь: «Ты еще недостаточно силен для великого меня, черная черепашка». Услышав это, Кун засмеялся и, подразнивая его, сказал: «Что такое, Крока?» Испугался. Рак сразу затопал и завопил: «Нечего, я не испугался». Он фыркнул и отвернулся, а Кун, увидев это, сказал: «Честно говоря, я и сам боюсь. Кто бы мог подумать, что из безобидного Рывена ты превратишься в существо, которое называют монстром, всего за неделю». Услышав его слова, я, улыбаясь, сказал: «Да уж, я и сам бы не поверил в это. Спасибо принцессе Андрессе за это. Это она превратила меня в монстра, который чуть не убил ее». Услышав мои слова, Кун похлопал меня по плечу и сказал с сочувствием: «Ну, обошлось же. Конечно же, ты виноват, но ты же говорил, что это вышло случайно. Ты потерял над собой контроль, и больше такого не повторится, разве нет?» Я кивнула и сказал якобы с волнением: «Да, но вдруг я снова потеряю контроль, что тогда? Ведь сейчас я стал гораздо сильнее, я могу случайно убить». Но Кун не дал мне договорить, дав смачную пощечину с криком: «Ты идиот, разве у тебя нет нас? Мы не дадим тебе сделать такую оплошность больше. Мы же договорились покорять башню вместе, разве нет?» После чего он встал за моей спиной и толкнул к Хацу, который уже ушел в середину арены, пока мы тут лясы точили, и сказал: «Вперед, сними эту самоуверенную ухмылку с лица этого Бушида». Услышав его слова, я кивнул и, не поворачиваясь, прошептал: «Спасибо». Не знаю, услышал ли мои слова Кун, но Рак вот вдруг заорал: «Не смей проигрывать, черная черепашка». После чего я с полной решимостью дошел до середины арены и встал напротив Хацу. Хацу тут же достал оба меча. Видимо, в этот раз он воспринял меня серьезно, ведь за эти 4 дня он видел лишь мизер моих способностей, но уже осознал разницу. Когда он встал в стойку, я сказал ему с уверенностью в голосе: «Хацу, в этот раз все будет по-другому, это дружеский поединок, поэтому из-за ранения Андрессе я хотел бы сражаться обратной стороной меча, однако выбор за тобой, но я буду сражаться обратной стороной, это не избавит тебя от опасности, так как Кисараги обоюдоострый меч, но я хотя бы смогу остановить смертельную атаку, если вдруг это произойдет». Хацу кивнула и сказал: «Пришел сюда готовым умереть от твоей руки, но раз ты не хочешь, тогда обменяемся парочкой ударов, чтобы решить, кто в этот раз победит. Нам незачем заходить так далеко, до получения ранений, как тебе такое?» С этими словами Хацу убрал второй меч в ножны. Услышав его слова, я якобы благодарно кивнула и сказал: «Отлично, как насчет 3 ударов? Хацу, не раздумывая, ответил: «Согласен», и встал в стойку, удобную для рывка. Увидев это, я кивнула и сказал: «Начать отсчет». Механический голос тут же начал обратный отсчет. 3. Я призвал Кисараги. 2. Я взял Кисараги обратным хватом и приготовился к рывку. 1. Рванул с места, подстраиваясь под скорость Хацу, который также несся в атаку на меня. Уже через секунду мы столкнулись, обменявшись 1 ударом, я ударил сверху вниз, полуразворотом, Хацу же блокировал мою атаку, заслонив себя мечом, при этом пропахал землю ногами. В этот момент я увидел его довольную улыбку, и он отпрыгнул назад, со словами: «В этот раз все действительно иначе». Однако, после чего он снова рванул в атаку на меня, нанося диагональный удар, и продолжил свою мысль: «Этот удар решит все». Я покачал головой, и мои чувства обострились, мир снова замедлился, а удар его меча, направленный мне в шею, стал двигаться со скоростью улитки. После чего, со словами: «Прости, Хацу, это и правда конец», кончиком своего меча я моментально оттолкнул его клинок, заставляя отдернуться в противоположную сторону, и в тот же момент Я моментально приблизился к еще ошарашенному Хацу, который потерял контроль над своим клинком, и прислонил лезвие кисараги к его шее, оставляя маленькую царапинку, со словами: «Ты проиграл».